Сьюзан позвонила ему вечером, накануне свадьбы. «Роберт, я хочу, чтобы ты знал, что завтра я выхожу замуж». Ему стало трудно дышать, он начал задыхаться. «Сьюзан, я люблю Монте. Но и тебя я тоже люблю и буду любить до самой смерти. Я хочу, чтобы ты всегда помнил об этом». Но что он мог ответить ей на это? «Роберт, у тебя все в порядке?» «Конечно, все великолепно, за исключением того, что я превратился в евнуха. Роберт!» Но он не посмел обвинить ее в своих проблемах. «Все хорошо. Только не могла бы ты оказать мне услугу?» «Все, что смогу. Не позволяй ему вести тебя в свадебное путешествие в те места, где мы бывали с тобой». Он повесил трубку и снова пустился в запой. Это произошло год назад. Теперь все было в прошлом, и он заставил себя свыкнуться с мыслью, что Сьюзан принадлежит другому. Роберт вынужден был жить настоящим. Ему предстояла серьезная работа. Пора было поговорить с Лесли Модершедом, фотографом, имеющим фотографии, имена и адреса свидетелей, которых предстояло отыскать. Лесли Модершед пребывал в состоянии близком к эйфории. Вернувшись в Лондон со своим драгоценным пленником и пленницами, он поспешил в небольшую кладовку, превращенную в фотолабораторию, и убедился, что под рукой есть все необходимое. Бардачок, бачок для проявления пленки, термометр, прищепки, 4 большие мензурки, таймер, проявитель, фиксажные ванточки и фиксаж. Он выключил свет и включил небольшую красную лампу. Когда он открывал кассеты и доставал пленки, руки у него дрожали. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «В этот раз все должно было быть в порядке», — подумал он. «Никаких промашек. Это ради тебя, мама». Лесли осторожно намотал пленку на катушку, вставил ее в бачок и налил проявитель. Он проследил за тем, чтобы температура проявителя была 68 градусов по Фаренгейту, и периодически вращал катушку бачка. Через 11 минут он вылил из бачка проявитель и залил фиксаж. Тут он снова занервничал, боясь совершить ошибку. Вылив фиксаж, Лесли на 10 минут залил бачок водой, потом 2 минуты держал пленку в водном очищающем растворе, а затем еще 12 минут промывал в проточной воде. Наконец он очень-очень осторожно снял пленку с катушки, подвесил ее с помощью прищепок и осторожно удалил резиновым валиком оставшиеся на пленке капли воды. Теперь оставалось только ждать, когда пленка высохнет. Наконец настало время взглянуть на негативы. Затаив дыхание, слыша биение собственного сердца, Модершед взял первую пленку и посмотрел ее на свет. Отлично! Просто великолепно! Каждый кадр был просто драгоценным. Такими фотографиями мог бы гордиться любой фотограф в мире. Была видна каждая деталь загадочного космического корабля, включая тела пришельцев, находящиеся внутри. Две вещи, на которые он раньше не обратил внимания, теперь привлекли его. И он пристальнее рассмотрел негативы. В разбитом корабле он видел 3 кресла. А на снимках были тела только 2 пришельцев. И еще. Ему показалось странным, что у одного из пришельцев не было руки. Теперь на снимке это было заметно. «Может быть, у этих существ только одна рука?» — подумал Модершед. «Боже, снимки являются истинными шедеврами. Мама была права. Я гениален». Он оглядел свой тесный закуток, и в голову ему пришла новая мысль. «В следующий раз, когда я буду проявлять пленку, я буду делать это в большой, прекрасно оборудованной лаборатории в моем особняке на Итон-сквер». Он стоял и гладил свое сокровище, как скупец гладит свое золото. В мире не найдется ни одного журнала, ни одной газеты, которая откажутся от таких фотографий. Все годы эти ублюдки отвергали его фотографии и возвращали их с убийственными приписками. «Благодарим, что вы прислали фотографии, которые мы вам и возвращаем. В настоящее время мы в них не нуждаемся». Или «Благодарим за фотографии, но они очень похожи на те, которые мы уже напечатали». Или еще проще – Возвращаем фотографии, которые вы нам прислали». Все эти годы он клянчил у них работу, и теперь они сами будут ползать перед ним на коленях. И он заставит их заплатить сполна за все. Модершот не мог больше ждать. Начинать надо было немедленно. После того, как эта чертова телефонная компания отключила его телефон за задержку с уплатой, Лесли вынужден был ходить звонить на улицу. И вдруг, неожиданно для себя, он решил пойти в Ланган, где постоянно отмечались все торжественные события, и заказать себе роскошный завтрак. Конечно, Ланган был ему не по карману. Но если уж он решил отметить это событие, то надо отметить. Разве он не находится на пути к богатству и славе? Метр д'отель усадил Модершеда за угловой столик. Лесли огляделся и буквально в 10 футах от своего столика увидел 2 знакомых лица. Внезапно он понял, кто такие эти люди, и легкая дрожь пробежала по его телу. Майкл Кейн и Роджер Мур собственными персонами. Ему захотелось, чтобы была жива его мать, тогда он смог бы рассказать ей об этой встрече. Ведь она так любила читать о кинозвездах. Оба актера беспечно смеялись и развлекались, а Модершет не мог удержаться, чтобы не смотреть на них. «Самодовольные ублюдки», — сердито подумал Лесли Модершет. «Наверное, ожидают, что я подойду и попрошу автограф». «Ладно, через несколько дней они сами будут просить у меня автограф. Будут рады представить меня своим друзьям. Лесли, я хочу познакомить тебя с Чарльзом и Ди. А это Ферги и Эндрю. Вы знаете, это Лесли, тот самый парень, который сделал знаменитые снимки НЛО». Закончив завтрак, Модершет прошел мимо столика киноактеров и поднялся по ступенькам к телефонной будке. В справочной ему дали номер Сан. «Я хотел бы поговорить с редактором отдела фотографий». «Чапман слушает», — раздался в трубке мужской голос. «Сколько бы вы заплатили за фотографии НЛО с телами 2 пришельцев?» «Если фотографии достаточно хорошие, мы можем поместить их как пример ловкой мистификации и...» «Дело в том, что это не мистификация», — язвительно заметил Модершет. «У меня есть имена 9 уважаемых свидетелей, в том числе 1 священника, которые могут подтвердить, что это подлинные снимки». Тон редактора изменился. «Вот как? А где вы сделали эти фотографии?» «Не ваша забота», — отрезал Модершет. «Он не собирался позволить им провести себя, поэтому не стал делиться никакой информацией. Вас интересуют фотографии?» Теперь уже в голосе редактора сквозило любопытство. «Если вы сможете доказать подлинность фотографий, то да, мы будем очень заинтересованы в них». «Еще бы, черт побери», — радостно подумал Лесли. «Я позвоню вам позже», — сказал он и повесил трубку. Следующие 2 звонка тоже оказались успешными. Модершет понял, что совершил гениальный ход, записав имена свидетелей. Теперь никто не посмеет обвинить его в изготовлении фальшивки. Эти фотографии появятся на первых страницах газет и журналов всего мира, и там обязательно будет надпись «Фотографии Лесли Модершеда». Покидая ресторан, Лесли не удержался и подошел к столику, за которым сидели актеры. «Простите, что беспокою вас, но не могли бы вы дать мне автографы?» Роджер Мур и Майкл Кейн вежливо улыбнулись, нацарапали свои имена на клочках бумаги и протянули их Лесли. «Благодарю вас». Выйдя на улицу, Модершет в ярости разорвал на клочки бумажки с автографами и выбросил их. «Да пошли вы к черту», — подумал он. «Теперь я больше стою, чем вы». Роберт взял такси и отправился в Уайтчепел. Машина проехала Сити и направилась на восток до Уайтчепел Роуд, района, который 100 лет назад прославил Джек-Потрошитель. Вдоль Уайтчепел Роуд располагались десятки палаток, в которых продавалось все — от одежды до свежих овощей и ковров. По мере приближения к дому Модершеда район становился все беднее. Он был застроен облезлыми зданиями из коричневого камня. Такси проехало мимо пивной «Виверс Армс», и Роберт подумал, что Модершет, наверное, заходит сюда. А заметив вывеску «Букмекерская контора Уолтера», Роберт решил, что здесь, возможно, Модершет делает ставки, играя на скачках. Наконец такси подъехало к дому 213А по Гроув-Роуд. Расплатившись и отпустив такси, Роберт внимательно посмотрел на расположенный перед ним дом. Это было безобразное двухэтажное здание, поделенное на маленькие квартирки. Внутри здания находился человек, владеющий полным списком свидетелей, которых Роберту необходимо было отыскать. Лесли Модершит сидел в гостиной и размышлял о неожиданно свалившейся на него удаче, когда раздался звонок в дверь. Он поднял голову и замер, почувствовав внезапный необъяснимый приступ страха. Снова прозвенел звонок. Схватив свои бесценные фотографии, Модершит поспешил в лабораторию, сунул снимки в кучу старых фотографий, вернулся в гостиную и открыл входную дверь. За ней стоял незнакомый ему человек. «Что вы хотите?» «Вы Лесли Модершит?» «Да, чем могу быть полезен?» «Разрешите войти?» «Не знаю, а в чем, собственно, дело?» Роберт достал удостоверение сотрудника Министерства обороны и предъявил его Лесли. «Я здесь по официальному делу, господин Модершит. Мы сможем поговорить с вами здесь или в министерстве?» Роберт блефовал, но он заметил внезапный испуг, появившийся на лице фотографа. Лесли Модершит сглотнул слюну. «Не знаю, о чем вы говорите, но входите». Роберт вошел в грязную комнату. Она была мрачной. Во всем чувствовалась тщательно скрываемая нищета. Никто не стал бы добровольно жить в такой квартире. «Не могли бы вы объяснить, что вам здесь понадобилось?» Модершит постарался, чтобы в его голосе прозвучало раздражение. «Я пришел, чтобы расспросить вас о некоторых фотографиях». Он так и знал. Он знал об этом с того самого момента, когда раздался звонок в дверь. «Эти ублюдки попытаются лишить меня моих денег. Ладно, я не собираюсь позволить им сделать это». «О каких фотографиях вы говорите?» «О тех, которые вы сделали на месте падения НЛО», — спокойно сказал Роберт. Модершит посмотрел на Роберта, как бы удивляясь услышанному, потом заставил себя засмеяться. «О, эти! Если бы они у меня были, то я бы отдал их вам. Но вы же сделали снимки». «Я попытался». «Что это значит, попытался?» «Эти чертовы снимки так и не получились». Модершит нервно закашлялся. «Фотоаппарат был неисправен. Такое у меня случается уже второй раз. Я даже выбросил негативы, потому что они были совсем плохие. Только напрасно истратил пленку. А вы же знаете, как она сегодня дорого стоит». «Лжец из него неважный», — подумал Роберт. «Видно, что он на грани паники». Роберт попытался изобразить сочувствие. «Очень жаль, фотографии могли бы оказаться очень полезными». Роберт не стал говорить ему о списке пассажиров туристического автобуса. Если Модершит лжет о фотографиях, то он солжет и о списке. Роберт окинул взглядом квартиру. Фотографии и список должны быть спрятаны где-то здесь, и отыскать их будет нетрудно. Квартирка состояла из небольшой гостиной, спальни, ванной, и еще была какая-то дверь, ведущая, похоже, в кладовку. Роберт не имел права заставить фотографа отдать свои материалы, но ему как-то нужно было их заполучить до того, как британская служба безопасности наложит на них свою лапу. «Да», — вздохнул Модершит, — «эти фотографии могли бы стоить кучу денег. Расскажите мне о космическом корабле», — сказал Роберт. Модершит почувствовал, как по телу пробежала дрожь. Эта жуткая картина навсегда запечатлелась в его памяти. «Я никогда этого не забуду», — сказал он. «Мне показалось, что корабль как-то пульсирует, как будто он живой. В нем было что-то дьявольское, а еще внутри были тела двух мертвых пришельцев. А не могли бы вы сказать мне что-нибудь о пассажирах автобуса?» «Конечно могу», — подумал Модершит. «У меня есть их имена и адреса». «Да нет, боюсь, что ничего не могу вам сообщить о них». Лесли уже начал успокаиваться. «Меня ведь не было в том автобусе, и я никого из них не знаю». «Понимаю. Ну, хорошо, спасибо вам за помощь, господин Модершит. Сожалею, что так вышло с фотографиями». «Я тоже», — ответил Модершит, закрыл дверь за незнакомцем и радостно подумал: «Мне удалось провести этого сукиного сына». Выйдя из квартиры, Роберт внимательно осмотрел дверной замок. Старье. Чтобы открыть его, ему потребуется несколько секунд. Ночью он установит наблюдение за домом и дождется, когда утром фотограф выйдет из дома. Завладев списком пассажиров, выполнить оставшуюся часть задания будет очень легко. Сняв номер в небольшой гостинице рядом с домом Модершеда, Роберт позвонил генералу Хиллиарду. «У меня есть имя свидетеля из Англии, генерал». «Отлично. Минутку. Слушаю вас, командир». «Лесли Модершед проживает в Уайт-Чепеле, Гроув-Роуд, 213А». «Отлично. Я свяжусь с британскими властями, и они поговорят с ним». Роберт не стал ничего говорить о списке пассажиров автобуса и фотографиях. Это были его козырные карты. Рыбный магазин «Регги» располагался в глухом переулке рядом с Бромптон-Роуд. Магазинчик был небольшим, и клиентами его главным образом были клерки и секретарши, работавшие поблизости. Стены магазина были обклеены футбольными плакатами, а там, где плакатов не было, стены, похоже, не красили целую вечность. Телефон за прилавком прозвонил дважды, прежде чем трубку снял крупный мужчина в засаленном шерстяном свитере. Мужчина выглядел как типичный обитатель Ист-Энда, если бы не монокль в золотой оправе в левом глазу. Присмотревшись, можно было понять, почему мужчина носит монокль. У него был голубой стеклянный глаз. «Регги слушает», — говорит Бишоп. «Слушаю, сэр», — сказал Регги, понижая голос до шепота. «Нашего клиента зовут Лесли Модершед, Гроув Роуд, 213А. Этот заказ необходимо выполнить срочно, поняли?» «Считайте, что он уже выполнен, сэр». Лесли Модершед пребывал в сладких мечтах. Он представлял себе, что у него берут интервью представители мировой прессы. Они расспрашивали его о громадном замке в Шотландии, который он только что приобрел, о замке на юге Франции, о его громадной яхте. «Правда ли, что королева Англии предложила вам официальную должность королевского фотографа?» «Да, я сказал ей, что подумаю над этим предложением. А теперь, леди и джентльмены, прошу извинить меня, я опаздываю на передачу BBC». Это воображаемое интервью было прервано звонком в дверь. Лесли посмотрел на часы. Они показывали 11. Неужели вернулся этот человек? Подойдя к двери, он осторожно приоткрыл ее. За дверью стоял человек, который ростом был даже ниже Модершеда. Это было первое, что бросилось ему в глаза. В очках, с толстыми стеклами, с худым бледным лицом. «Простите», — робко произнес незнакомец, — «извините, что беспокою вас в такой час. Я живу в соседнем квартале, а у вас на вывеске написано, что вы фотограф». «Ну и что? Вы изготавливаете фотографии для паспорта?» «Изготавливает ли Лесли Модершед фотографии для паспорта? Человек, которому скоро будет принадлежать весь мир? С таким же успехом можно бы попросить Микеланджело покрасить стены в ванной». «Нет», — грубо ответил Лесли и собирался уже закрыть дверь. «Мне действительно очень неловко беспокоить вас, но я попал в ужасное положение. Завтра в 8 утра мой самолет улетает в Токио, а совсем недавно, вынимая паспорт, я обнаружил, что фотография отклеилась и потерялась. Это ужасно, я все обыскал. Меня не пустят в самолет без фотографии в паспорте. Казалось, что маленький человек вот-вот расплачется». «Сожалею», — ответил Модершед, — «но ничем не могу помочь. Я бы заплатил вам 100 фунтов». «100 фунтов? Владельцу замков и яхты? Это смешно». «Маленький человечек не сдавался. Я могу заплатить даже больше. 200 фунтов или даже 300. Вы понимаете, мне обязательно надо попасть на самолет, иначе я потеряю работу».